Глава 14. Игнат замер. Вся тяжесть ситуации ударила молотом по его сознанию, разбивая спокойствие и сосредоточенность. Рядом не было пастыря и других землян. Никого, кто мог бы прикрыть и помочь. «Вот блять!» — машинально произнес Игнат. Звук собственного голоса будто бы вернул его в реальность. Вздрогнув, Игнат оглянулся. Вокруг ничего не изменилось. Шумела буря над головой, вдалеке слышались крики и звуки стрельбы местного оружия. Город охватило безумие, но все это теперь казалось недостижимо далеким. Игнат перевел взгляд на медальон, крепившийся к тонкой цепочке на шее пленника. Медленно, но неотвратимо, он наливался силой, относящейся не к простому смертному, но непостижимому богу. И что же делать со всем этим? Первым делом Хаосит подавил желание все бросить и бежать куда угодно, лишь бы уйти от угрозы. Кое-как собрав мысли, Игнат ускорил сознание так сильно, как только мог. Сконцентрироваться удалось не сразу, но вот звуки затихли, еще больше отсекая человека от окружающей реальности. Мир вокруг словно встал на паузу, оставляя его один на один с новым испытанием. «Что делать?» — вопрос становился все острее с каждым мгновением. Игнат сконцентрировался на медальоне и применил идентификацию. Это могло дать дополнительную информацию. Проводник божественной энергии. Артефакт в форме религиозного символа. Проводит энергию божества из другого измерения. Полученная информация подтверждалась наблюдением. За то мгновение, пока Игнат размышлял, медальон получил новую порцию силы, став еще опаснее. Это едва не повредило самоконтролю. Игнат подавил инстинктивное желание ударить чистым хаосом. «Успокойся», — попытался сказать он сам себе. «Сейчас главное не сделать хуже самому. Надо не забывать, что ситуация далеко не так ужасна». Физическая реальность была не лучшим полем боя для божества. Здесь он мог проявить лишь жалкие крупицы своей силы, да и то при особых условиях. И неверные действия Игната могли усугубить ситуацию. «Но и бездействовать долго нельзя», — сжал он зубы. «Давай, думай!» Уйти было самым простым вариантом, хоть и отягощенным множеством минусов. Он останется без заложника, да еще и двигаться придется пешком. Если Игната заметят, он может и не сбежать. «Зато это не ухудшит ситуацию с Богом», — продолжал напряженно думать Хаосит. И тем не менее, несмотря на страх, где-то в подкорке уже зрел план. Непредсказуемый, безумно опасный и все же выполнимый, по мнению Игната. Надо было только решиться. Решать пришлось прямо сейчас. Ускорение разума сжирало ментальную энергию. Пришлось понизить его интенсивность, чтобы не получить откат. Вновь завыл ветер. Полетела влекомая им листва. Послышался испуганный скулёж Бамбика, звериным чутьем ощущавшего большую опасность. Происходящее вокруг постепенно начало ускоряться. Поторопиться следовало и Игнату. «Веном!» — дал приказ Игнат. «Отойди от него и жди приказа!» Через визуальные образы он объяснил симбионту, что надо будет делать. После этого он достал артефакт, наличие которого позволило решиться на риск. «Низший мета-щит. Расходуемое. Защищает пользователя от одной атаки, несущей в себе мета-энергию низшего уровня. Жрецы и другие проводники чужой силы». Волевым усилием, активировав его, Игнат ощутил, как вокруг него появилась сфера из неизвестной энергии. Почти незаметная, она была еле видима через взор. Изучить работу защиты, к сожалению, времени не было. «Бамп!» — Игнат снял переноску и откинул ее. «Если что, тебе придется позаботиться о себе самостоятельно». Закончив приготовление, он сел и сконцентрировался. «Давай же!» Сжав зубы, Игнат начал подгонять сознание. «Или сможешь, или сдохнешь!» Удерживаясь краем сознания в реальности, он сосредоточился на источнике хаоса. Ощутив зыбкую пелену провала в кошмар, Хаосит начал тянуть это ощущение, желая объединить его с реальностью. Работать, когда под боком набирала обороты божественная энергия, было почти невозможно. Игнат пару раз сбился, едва не провалившись в кошмар. Чертыхаясь, он каждый раз начинал сначала, при этом ощущая все возрастающее давление. Свежий навык не хотел поддаваться Хаоситу. Внезапно послышался скулёж Бамбика. Понимая, что это неспроста, Игнат уже чуть ли не в панике рванул на себя кошмар. В воздухе прямо перед ним появились всполохи алой энергии. Переборщив с усилием, Игнат чуть не потерял контроль и не рассеял навык. Едва удержав формирующий портал, финальным усилием он, наконец, разорвал пространство. Алая вспышка полыхнула особенно ярко. Тут же она разошлась кольцом в стороны, открывая чуждое измерение кошмара. Достигнув успеха, Игнат повернулся к телу пленника. Лорд лежал также без движения. От амулета на его шее во все стороны исходили туманные щупальца. От их роста Хаосит испытывал моменты паники, бороться с которыми было все труднее. «Веном!» — крикнул Игнат. «Давай!» Симбионт не сплоховал. Подхватив тело лорда, он швырнул его в пространственный переход. Уже почти попав в портал, оно резко остановилось, зависнув в воздухе. Казалось, будто какая-то сила удерживает его, не давая провалиться в реальность кошмара. Наплевав на сохранность пленника, Игнат ударил кинетическим щитом, выталкивая лорда в кошмар. Получилось. Пролетев несколько метров, тот упал на траву подземной базы и замер, все еще пребывая в бессознательном состоянии. Теперь настала очередь Игната. «Ну, Бамп!» Игнат вздохнул, собираясь с духом. «Не поминай лихом!» Вслед за выброшенным в кошмар альтийцем он прыгнул в портал. Симбионта с собой брать не стал, опасаясь, что божественная энергия может оказать на него неизвестное воздействие. Для столь серьезной битвы уверенности в Веноме не было. Оказавшись на той стороне, Игнат тут же развеял переход. Его цель была в полном отсечении артефакта от мира Альт. И, кажется, идея сработала. В момент, когда портал закрылся, Игнат ощутил странное эхо в энергетическом плане. Будто лопнула невидимая струна. Энергия в медальоне заволновалась. Пристально изучив предмет, Игнат отметил, что ее количество больше не увеличивалось, а вот концентрация начала расти. «Похоже, получилось», — подумал он. «Теперь бы еще снять эту дрянь с заложника». Игната все еще не отпускала надежда получить его живым. Уж слишком много труда было вложено в захват. Слишком важным источником информации лорд был как лично для него, так и для всех землян. Думая об этом, он побежал к телу, желая снять медальон с божественной энергией, но тут же остановился. Произошло то, что он желал предотвратить. Туманная серая энергия покинула медальон, тут же втянувшись в заложника. Его бессознательное тело пошло мелкой дрожью, будто приходя в сознание. «Черт! Неужели снова битва с медиумом?» — задался вопросом Игнат. Надежда сохранить заложника многократно уменьшилась. Желая прояснить ситуацию, Игнат применил навык идентификации. «Внимание! Одержимый божественной силой! Человек! Представитель вражеской стороны в войне хаоса! Уровень силы неизвестно. Дары и особенности неизвестно. Способности неизвестно. Статус — потеряна связь с божеством». «Подожди-ка», — подумал Игнат. «Что значит одержимый?» Он помнил, что в битве при замке врагом был проводник божественной силы. В чем разница между проводником и одержимым? Самый простой и очевидный ответ — одержимый захвачен насильно, а проводником можно было только по добровольному согласию. «Но он изолирован», — удовлетворенно отметил Игнат. «Хоть что-то у меня получилось». Одержимый явно не имел интеллекта. Рывком вскочив, он замер, бездумно блуждая взглядом по окружающему пространству. Игнат понял, что едва будет замечен, как станет целью для атаки. Больше ждать было нельзя, поэтому он первым нанес удар. Тьму подземелья осветили красно-синие всполохи. Плотный поток пламени хаоса ударил в спину замершего существа. Не успела атака настигнуть одержимого, как его окружил покров из серой энергии. Хаос бессильно обтекал защиту, расплескиваясь в разные стороны сгустками огня. Монстр резко обернулся к Игнату. Хаосит увидел глаза, затянутые серой пеленой. Несмотря на отсутствие зрачков, Игнат почувствовал на себе пристальный взгляд. Взгляд полный злобы и ярости. «В отрыве от Бога он явно не имеет интеллекта, только звериные реакции», — подумал Игнат. «Это хорошо». Не давая противнику инициативы, он тут же нанес новый удар чистым хаосом. Монстр собирался было рвануть в ближний бой, но был остановлен новой атакой. Первостихия была слишком опасной, чтобы игнорировать ее. И вновь серый покров защитил от хаоса. Он отвел двухцветное пламя в стороны, будто неуязвимый к первостихии. Однако атака была не столь бесполезной, как могло показаться на первый взгляд. «После двух ударов плотность его энергии упала», — заметил Игнат, исследовавший врага через взор. «Без подпитки бой на истощение ему не выдержать». Кажется, монстр также понял это. Многократно ускорившись, он рванул вперед, желая сократить дистанцию. Игнат сжал зубы от напряжения. Несмотря на безмозглость твари, опасность она излучала чудовищную. Любые навыки просто обтекали божественный покров, из-за чего разорвать дистанцию стало серьезной проблемой. Понимая это, мужчина ударил кинетическим щитом по земле под ногами, сгребая ее в широкую насыпь из земли и камня. Монстр тут же влетел в нее, словно пушечный снаряд. Взрыв от удара разметал вокруг камни и землю. Какой бы мощью одержимый ни обладал, но законы физики игнорировать не мог, глубоко зарывшись в разрыхленную землю. Пока он вылезал, Игнат выиграл пару мгновений. Он тут же применил артефакт, что нашел в аномалии близ плато Европа. «Сторож, расходуемое. Призывает сторожа, который будет защищать пользователя, пока не закончится энергия, либо он не будет уничтожен». Во вспышке энергии рядом появился воин. Разглядывать его времени не было. Игнат лишь мельком отметил диковинную броню, помесь хай-тек стиля и средневековых лат из темно-синего металла. Вооружен он был странным оружием, похожим на когти крюкообразной формы. «Вот, бей его!» — закричал Игнат, не зная толком, как работать с артефактами призыва. То ли слова, то ли ментальный посыл подействовали, бронированный воин рванул вперед, встав на пути одержимого. «Пару мгновений он выиграет», — подумал напряженный Игнат. Битва с этой тварью стала напоминать марафон, где либо у одержимого закончится сила, либо у Игната идеи и артефакты. Бороться с безмозглой силой было примерно тем же, что и удирать на Феррари от цунами. Монстр вырвался из ловушки в тучах пыли и осколков камней. Игнат мельком отметил, что он вновь потратил энергию, что шло в плюс. Тут же на одержимого налетел воин. Хотя в силе и скорости он проигрывал одержимому, но явно выигрывал в умении. Крюкообразные когти легко поймали и отвели в сторону выпад рукой. Тут же ответный удар прошелся по энергетическому покрову. Хоть он и не ранил, но отнял энергию на защиту. Пока защитник боролся с одержимым, Игнат вновь получил свободное время. На ускорении он отбежал назад и кинетическим щитом создал еще одну баррикаду. «Чем же мне его продавить?» — задался вопросом Хаосит, наблюдая за битвой. Чтобы не задеть своего, он начал наносить удары аспектом света, концентрируя их в лучи. Это также не наносило урона одержимому, но продолжало понемногу отнимать невосполнимую божественную энергию. Действуя вместе с защитником, Игнат получил долгожданное преимущество. Аура одержимого начала быстро тускнеть, отдавая все силы. Когда Игнат уже почти убедил себя, что битва под контролем, судьба, как обычно, подкинула проблем. Защитник за время битвы также потерял энергию и замедлился. В очередной атаке одержимый перехватил его руку и нанес свободной рукой сильнейший удар в грудь. Аура тут же пробила ее и отбросила защитника на десяток метров в сторону. Игнат напрягся, готовый продолжать бой. Однако, к его удивлению, одержимый словно забыл о нем и побежал добивать стража. В этот момент Кедров ощутил беспокойство. «Там же мой тайник!» — мысленно вскрикнул он, вспомнив. Максимально форсировав физические силы, Хаосит рванул в ту сторону, чтобы предотвратить возможную катастрофу. И она явно собиралась произойти. Подойдя ближе к вратам, одержимый замер, будто принюхиваясь. Резко потеряв интерес к недобитому защитнику, он повернулся в сторону укрытого рядом с вратами тайника. Благо, Игнат уже догнал его. Чтобы отвлечь монстра, он нанес сильный удар хаосом. Это помогло. Монстр замер, уплотняя свой покров, чтобы не быть пожранным первостихией. Использовав его задержку, Игнат отрезал ему путь к тайнику. «Не дождешься, урод!» — подумал он. В следующий момент произошло нечто необычное. Будто поняв, что энергии мало, одержимый пошел на шаг отчаяния. Сконцентрировав остатки сил, он швырнул их в пучок, метя в тайник, где хранился источник энергии. Игнату оставалось лишь встать на пути атаки, принимая ее на низший метащит. Беспокоясь, что артефакт не сдержит удар, он наполнил тело энергией хаоса, чтобы защититься. Пучок серой энергии влетел в щит и развеялся в стороны. Вместе с ним развеялся и купол метащита. Игнат тут же нанес контратаку. Он ударил кинетическим щитом, откидывая одержимого в сторону. Расчеты оправдались. Остатков сил одержимого не хватило даже для защиты. Отлетев от удара в сторону, он упал на землю и замер. Игнат увидел, как потускнели и развеялись остатки энергии. Вместе с тем он почувствовал прилив силы. Он победил. «О, фу!» Игнат сел на землю прямо там, где стоял, а затем спохватился и торопливо идентифицировал труп. К его несказанному удивлению, потеряв одержимость, абориген выжил. В статусе значились многочисленные ушибы и переломы, а также кровотечение, но умирать альтиец явно не собирался. «Повезло», — облегченно выдохнул Игнат. С самого начала он специально не бил на поражение, но истощал силу одержимого. Однако надежда сохранить жизнь языку в этой схватке была так ничтожно мала, что Игнат обрадовался живому альтийцу едва ли не больше, чем успеху битвы. «Главное, чтобы у него мозги не сплавились от всего этого», — подумал Игнат. В этот момент куча камней в десятки метров зашевелилась. Игнат вскинулся было, но тут же расслабился. Защитник, помятый, с дырой в груди и вырванной рукой, все еще функционировал. Выбравшись из завалов, он, хромая, подошел к Хаоситу и замер, продолжая охранять. «Артефакты вызова хороши», — оценил Игнат. «Надо будет как-нибудь еще разок ими прибарахлиться». Встав, он осмотрел замершего воина. Под доспехами у него ничего не было. Внезапно в пробитой груди защитника Игнат увидел какой-то блеск. Наклонившись, он пригляделся и замер, словно громом пораженный. На цепочке там висел тот самый знак божества, что ранее носил альтиец, и в нем оставалась кроха энергии. В голове мгновенно сложилась цепочка событий, но отреагировать Игнат уже не успел. Железная рука схватила его за руку и притянула к себе. «Радуйся, червь, что живой ты мне полезнее, чем мертвый!» Чужая мысль и речь отдалась в голове настоящим грохотом, от которого сознание поплыло. Игнат ощутил обжигающую боль в руке. Казалось, он засунул ее в печь и держал там в самом сердце пламени. Простонал Игнат. Подав другую руку Хаос, он засунул ее в грудь защитника. Железный воин вспыхнул пламенем трансформаций и отпустил землянина. Тут же, ударом кинетического щита, Кедров отправил его в полет на пару десятков метров в сторону. «Вот же сука!» Игнат приготовил еще один удар, но тот не понадобился. Полыхающая огнем первостихии куча металла превратилась в кипящую лужу изменяющейся материи. Хаосит вновь ощутил поток энергии от убитого врага, однако было совсем не до этого. Мужчину потряхивал адреналиновый отходняк. В голове роилось множество вопросов. Подняв глазам руку, за которую его схватил одержимый защитник, он увидел красное пятно обожженной кожи. На ней медленно проступал знакомый знак. Это был тот самый религиозный символ, который носили служители. Дурные предчувствия одолели Игната. Он тут же применил идентификацию. «Религиозный символ Бога. Символ Бога Абалин, содержащий в себе крохотную частичку энергии. Носит существа, заслужившие его личное внимание». «Твою мать!» — проговорил Игнат. Он сконцентрировал взор и на грани видимости ощутил кроху энергии, таящуюся в руке. Она повторяла форму знака и несла в себе какой-то смысл. Желая удалить ее, он тут же сконцентрировал в конечности энергию хаоса. Однако, когда та приблизилась к символу, Хаосит ощутил резкое ухудшение самочувствия. Когда в глазах потемнело, а он практически начал терять сознание, то понял, что все не так просто. Игнат еще несколько раз попытался, но не преуспел. Не зная, что делать, он огляделся. Глаза зацепились за лежащего рядом альтийца. Тот был подморожен, имел кучу ушибов и переломов. Но для тела с развитой энергетической аурой это было не смертельно. «Пришло время хорошенько порасспросить кое-кого», — произнес недовольный Игнат. «А то у меня накопилось много вопросов». Лорд, избавившийся от гнета божественной энергии, как раз застонал. Боль и холод заставили его сознание проясниться.